срочно вернули в Петербург Ашестомской губернии. И только 2 сентября, по окончании летних вакаций, Дубельт извещает генерала Набокова, что имеет честь представить при сём в распоряжении вашего высокопревосходительства арестованных сего числа чиновника Николая Мордвинова и актера Бурдина. Обнаружив в скучной служебной бумаге имя Бурдина, автор этой книги испытывал странные чувства. Он вспомнил, что его первая аспирантская работа, впрочем, так и не увидевшая свет, называлась «Достоевский и Бурдин». Один из ее героев, актер императорских театров в начале 1860-х годов, был жестоко ругаем журналом «Братьев Достоевских. Эпоха» за неодобряемую редакцией манеру игры. Особенно усердствовал в этом отношении Аполлон Григорьев, придумавший в качестве синонима театральной напыщенности поносительный термин «бурдинизм». Разобиженный лицедей, кстати, задушевный приятель драматурга Островского, написал Достоевскому довольно-таки резкое письмо. Оно-то и стало нашей первой архивной находкой. Мы ухлопали на выяснение всех обстоятельств этой склочной истории добрых полгода, хотя, как ныне догадываемся, могли бы провести это время более удовлетворительным образом. Тогда мы не ведали, что Федор Алексеевич Бурдин подвергался аресту в 1849 году и что сохранился рассказ о его кратком пребывании в здании у Цепного моста. Он был ни жив, ни мертв, когда его длинными коридорами ввели в особую комнату, где предложили, впрочем, переодеться и отужинать. Всю ночь 22-летний узник не сомкнул глаз, хотя, по его словам, обхождение было вежливое и ласковое, а сама комната чисто меблирована и вообще обладала признаками комфорта. «Просто барская квартира в сравнении с моей каморкой», не без удивления добавляет скромный труженик сцены. «Были поданы кофе, сигары и папиросы, принесли также газеты и журналы». «В одно прекрасное утро», — повествует Бурдин, что, видимо, как и бессонная ночь, не более чем риторическая фигура. Федор Алексеевич, если верить документам, не задержался в третьем отделении свыше 1 дня. Жандармский офицер пригласил его к Леонтию Васильевичу. «Наше вам почтение, российский колод-эрбуа!» — встретил он меня, насмешливо кланяясь. «Ты-то как в эту гнусную историю попал?» С актером императорских театров можно было разговаривать в подобном тоне. Обзывать, хотя и в виде начальственной шутки, громкими революционными именами. Примечание. Императорские театры были учреждением официальным. Они подчинялись Министерству двора. Поэтому театральные рецензии, в отличие, скажем, от рецензий литературных, подлежащих общей цензуре, допускались в печать сведения третьего отделения, что давало его первому до 1844 года начальнику графу Бенкендорфу, большому любителю театральных учениц, законную возможность влиять на судьбы своих избранниц. «Я только руками развел», — говорит Бурдин, не ведавший за собой никакой вины. Дубельт, меж тем, вспоминает о сказках, все тех же секуциях, якобы производимых в этом гостеприимном доме. «И тебя, Федька», — добавил он, — «действительно стоило бы отпороть на обе корки. Ведь врешь, что ты ничего не знал об этом дурацком заговоре». В ответ Федька истово божится, что он и в самом деле ни сном, ни духом, иначе немедля прервал бы сомнительные знакомства. «Но не донес бы?» — усмехнулся Дубельт, может быть, вспомнив другого, неудавшегося актера, которому Бурдин, к счастью для себя, не успел попасться на глаза. «Боже, сохрани! Вы бы сами первые назвали меня подлецом! Что же нам делать с тобой?» «В Сибирь? в крепость или на 11-ю версту.